В коридоре лежать было даже немного легче, чем в жаркой палате. Следы ударов сошли, и дояром снова обрел свое красивое мужественное лицо. Оно немедленно сослужило ему службу. Санитар поверил ему и согласился на свои деньги послать телеграмму. Собравшись телеграфировать Анна Рендри в киноэкспедицию, дояром сообразил, что телеграмма попадет, скорее всего, Трейзишу. Сообщить родственникам ни в коем случае. В это весеннее время можно было не застать друзей, а он не мог рисковать единственным шансом. Дояром решил сообщить о себе в университет Агры, где его учитель-профессор должен был читать весенний факультативный курс об искусстве Матхуры. Витаркананда явился, преодолев в Восточном экспрессе за 5 часов расстояние от Агры до Аллахабада. Все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Один из богатых учеников профессора дал автомобиль, и, несмотря на запрещение врачей, художник вместе с сержантом федеративной полиции понесся в Реву. Но киноэкспедиция уже отбыла. Дояром заехал в Каджураху за своими вещами и, главное, в надежде что-либо узнать о Тиллатаме. В деревне сочли его спешно уехавшим и сохранили вещи. Лишь исчезла папка с рисунками, забытая на столе у продюсера. Ничего не оставалось, как вернуться в Аллахабад, где отечески озабоченный его ждал Витаркананда. У Даярама началось воспаление растревоженных ран, и профессор, устроив его в хороший госпиталь, улетел в Агру дочитывать курс, а потом увез больного в буддийский монастырь Малого Тибета. Рамамурти поднялся и сел, стуча зубами от холода. Рассветный отблеск снегов проник в келью. Ветер за стеной уныло завывал и свистел. Художник, пытаясь согреться, завернулся с головой в халат. Пронзительные вопли радонгов и рокот больших молитвенных барабанов возвестили пробуждение другой группы монахов, сменивших тех, что молились ночью. Сотня глубоких голосов запела могучий хорал. Круглые сутки не прекращалось пение бесчисленных молитв, похожих на заклинания, потому что их смысл был неизвестен большинству лам. Гулкий удар поплыл над горами, ударили в главный барабан 10 футов в диаметре.